Что влияет на перевоплощение? Знакомясь со старыми эзотерическими знаниями, видишь в них многие неточности или искажения. Одни из них касаются воплощения родственных душ, то есть по одной теории предполагают, что одни и те же души образуют семьи и в XI веке, и в XVI, и в XX. Те, кто был мужем и женой 900 лет назад, остаются таковыми и в настоящий момент. Они, по старой теории, связываются между собой кармой, и поэтому для погашения ее друг перед другом без конца родятся одновременно. Однако, это единичные случаи, которые люди принимают за систему. Бывает, что души связывают себя какими-то кармическими зависимостями, и для решения их воплощаются повторно совместно. Но это случается редко, потому что карму можно отрабатывать и с другими партнерами. Совместно воплощаться постоянно мешают многие факторы, и в частности такой, например, как разная скорость развития душ, а этого никто не учитывает. Уровни развития тоже становятся разными у бывших членов семьи. И за счет того, что одни души прогрессируют, а другие деградируют, а разница в уровнях становится настолько существенной, что совместное существование их становится невозможным. К тому же, не учитывается главная цель, ради которой создаются семьи. Это вопросы воспитания и подтягивания одних душ другими. По этой причине, в целях воспитания всегда высокой душе будут подбрасывать низкую душу, то есть молодую. А если первоначальные партнеры успешно прошли уже достаточный путь развития, то их обязательно разделят, чтобы каждый из них подтягивал других. Карма тоже учитывается обязательно, и самое главное – учитывается заполнение матрицы индивида. У одних одно заполнено, у других другое. И поэтому в следующей жизни им потребуется набирать разные качества и работать с разными энергиями. Отсюда вариант об их партнерстве в новом воплощении отпадает. И так получается, что с одной стороны, человек строит судьбу сам, а с другой стороны, она строится высшими учителями независимо от него, потому что существуют определенные стадии развития, которые он должен проходить обязательно, независимо от того, какие ошибки совершает. К тому же человек не знает общих тенденций развития мироздания, естества, а его личное прогрессирование обязано учитываться с общим развитием. Поэтому карма – это личные колебания человека на какой-то стадии совершенствования. Его выбор – правильный или неправильный, но в узкой зоне дозволенного выбора. А выбор в заданных вариантах – в сторону добра или зла, зависит от самого человека. В то же время прохождение стадий развития от него не зависит. Хочет человек или не хочет, но должен пройти 100 уровней на Земле, чтобы подняться на первый уровень иерархии. Но в зависимости от кармы, один индивид эти 100 уровней пройдет за 100 жизней, а другой за 10 тысяч. Только выбор, совершаемый индивидом в ситуациях, влияет на время прохождения одного уровня. Но обязательно существуют сроки, в которые душа должна укладываться при прохождении одного уровня. Если она не укладывается по времени, то ее искусственно заставляют набирать в матрицу те энергии, которые она должна приобрести сама при правильном прохождении пути. Кто добровольно не желает быть праведным, сворачивает на пути соблазна, тех насильно заставляют учиться. А искусственные методы – это сложные жизненные ситуации, страдания, болезни, вселение в тела коллег. Человек должен познать муки и страдания, чтобы уровень его сознания повысился. На энергетическом плане воплощение на короткие промежутки времени в жизнь связаны с набором душой энергии требуемого типа. Жизнь потому и делится на короткие интервалы, чтобы человек как можно меньше набирал ненужных энергий. А это происходит при совершении им множества ошибок. Чем длиннее интервал жизни, например, 300-500 лет, тем больше он будет набирать в душу энергий не того качества, потому что установлено, что с увеличением продолжительности жизни психика человека дает крен в сторону догматизма, что является формой деградации. Человек с определенного времени перестает прогрессировать, потому что берет в основу какую-либо догму. Все рассматривает только с ее позиций и ничего нового не принимает. Он зацикливается на какой-либо одной теории, старой идее, старых вкусах. А неприятие нового – это остановка в развитии. Это деградация. Потому что человек начинает не накапливать новые энергии, а тратить старые. И чтобы выправить его крен и вернуть на путь прогресса, приходится общую стадию развития разбивать на несколько коротких жизней в 50-70 лет. Это позволяет высшим учителям подчищать то, что набрано в результате ошибок, и вновь направлять ученика на путь прогресса и набора тех энергий, которые способствуют его восхождению.